Звук нескольких поворотов ключа входной двери заставил двух девочек выглянуть в коридор. Одна из них, заметно ниже ростом с такими же голубыми глазами, как у сестры, но с двумя мелкими хвостиками на голове, торчащими в разные стороны в отличие от длинных, зачесанных назад волос, вставшие у входной двери на кухню, в середине коридора, второй девочке, с улыбкой, будто предчувствуя, кто входит, уже ждала, когда откроется входная дверь. «Я дома», — раздался непривычный для этого коридора голос. Впереди 13-летнего парня, в дом вошел пакет с продуктами в его руках, и как только в проходе показалось его лицо, девочка с хвостиками, будто сорвалась с цепи, резко прыгнула, выставив руки вперед и целясь на его шею, чтобы повиснуть на ней. «Эй!» — только и успел выкрикнуть Тоби. «Братишка!» — выдала девочка и, успешно обхватив его за шею, повисла на нем, как на ветке дерева. Слегка пошатнувшись, Тоби, все же, сохранил равновесие. «Черт, сколько раз тебе говорил, чтобы прекратила так делать, а?» — возмутился он, проходя вместе с повисшей на его шее сестрой в коридор. «Я ведь мог и упасть с пакетами, а там яйца и оливковое масло в стекле», — затаскивая второй пакет, добавил он. «Братишка», — продолжала она, полностью его игнорируя, — «а мне ты что-нибудь купил, а?» «А вот ничего я тебе не дам, Хина». «Да слезь ты уже!» Взяв ее за подмышки, он с трудом отцепил ее от себя и поставил на пол. «Ну, братишка», — грустно повторила она, — «да у меня правда тут ничего для тебя нет», — повторил он. «Это все продукты. Мне дядька Гаара список передал. Кстати, они с отцом еще не появлялись?» «Нет, ты их обогнал». Стоя у стенки с прикрытыми глазами, ответила старшая девочка с длинными волосами в белой футболке и коротких шортиках. «А мама?» «Мама уже на кухне. Пакеты можешь прямо туда заносить», — большим пальцем указала она на вход. «Ты бы помогла брату», — криво ухмыльнувшись, произнес Тоби. «Вот еще, ты настолько редко тут бываешь, что немного поработать тебе полезно», — ответила она, сложив руки на груди. «Ну, ты же знаешь, что мне не очень удобно будет с этого конца деревни ходить в академию. Общага позволяет мне никогда не опаздывать и быть отличником». «Ага, рассказывай, сейчас каникулы», — ответила длинноволосая девочка, пока Тоби закрывал дверь и подбирал пакеты. «Ну, знаешь ли, раз такая умная, то занялась бы воспитанием Хины. Карин, ты же ее старшая сестра, а ты ее старший брат. ТЦ, с тобой, как всегда, бесполезно спорить. Не хочешь в этом году поступить к нам в академию на командирский факультет? Там такие нужны», — занося пакеты, продолжал Тоби. «Делать мне нечего», — резко ответила Карин. «Я лучше еще на 2 года до обучения останусь в школе, а потом в столицу огня в университет поступлю, а параллельно, может, музыкой займусь и зарабатывать буду побольше твоего. Да, вообще-то у меня двойная стипендия, а ниндзя-медики – самая высокооплачиваемая специальность в армии, чтоб ты знала. Еще посмотрим, кто кого», — входя на кухню, произнес Тоби. «Вы все спорите», — на выдохе произнесла Тимари во всем белом, ставя на плиту кастрюлю с водой и с повышенным вниманием раскладывая ножи за доской для нарезания в определенном порядке. «Тоби, поможешь?» «Мам, ну ты же знаешь, что я в готовке такой себе помощник», — произнес он. «Я могу помочь, мам», — подбежала к матери Хина. «Нет, Хина, отойди, тут опасно. Карин, отведи сестру в комнату, тут ножи и горячая вода, еще чего не хватало». «Хорошо, мам», — произнесла она, — «а ты поможешь». «Ну, мам, давай не ври мне. Да и пора тебе учиться готовить сложные блюда. Твой отец, между прочим, в твоем возрасте готовил даже лучше, чем я сейчас. Он даже сейчас наверняка готовит лучше. Вот пусть он бы и помогал», — недовольно пробубнил Тоби. «Кстати, где он?» «Заткнись и надевай фартук», — настоятельно произнесла Тимари. Они с Гаарой пошли провожать делегации Мизукага, Рыкага и Цучикага с самого утра. Они сегодня возвращаются в свои деревни. «Гаара тебе не сказал, когда они будут?» «Не, дядьку я встретил выходящим из гостиницы на утренней пробежке. Вот он и припахал меня продуктов купить и строго приказал сегодня быть дома и не выеживаться». «Ясно, так это Гаара тебя сюда направил?» — ухмыльнулась Тимари. «Ну да, отца ты бы не послушал. Ну, если бы он так настоял, как ты или дядька, то послушал бы. Куда бы я делся?» — произносил Тоби, завязывая фартук за спиной. «Я так и не понял, что-то случилось». «Случилось. Семейный обед случился. Да и Наруто есть чего сказать и тебе, и вообще». «Понятно. С чем помогать? То, для начала, давай посмотрим, чего ты там накупил». «Хех», — шумно выдохнул Наруто, сидящий во главе стола. «Большое спасибо, Тимари, все было охренеть как вкусно. Да, детишки, спросил он, взглядом напоминая, что им следует поблагодарить мать, которая приготовила все это. Спасибо, мам, хором повторили девочки. Спасибо, Тимари, улыбнувшись, произнес Гаара. Наруто строго посмотрел на промолчавшего Тоби. Чего уставился? Заметил Тоби, медленно доедая салат и запивая соком. Во-первых, я еще не доел, а во-вторых, это я помогал готовить, а мне спасибо никто не сказал. Насколько я знаю этикет, то... Ладно, не занудствуй за столом. Перебил его Наруто, откинувшись на спинку стула. Тимари поспешила встать и начать собирать тарелки у тех, кто доел. А дядька Канкура почему не приехал с тобой? Глянув на Гаару, спросил Тоби. Он сейчас на специальном задании. Прикрыв глаза и утирая уголки рта салфеткой, ответил Гаара. Наруто решил налить себе еще сока и спросил. Карин, тебе ведь через месяц уже исполняется 10, так? Длинноволосая девочка кивнула, отпив яблочного сока. Возраст как раз для того, чтобы в сентябре поступить в академию. Ты точно не передумала? Точно, пап, я не хотела бы быть шиноби, если это возможно. Для самозащиты мне с головой хватает тренировок с мамой. Мне порой кажется, что я скоро и Тоби смогу победить. Тебе кажется, пробубнил Тоби. Жопе слова не давали, ответила она. Так, возмутился Наруто, отставить вот это. Карин, ты за столом, не забывай, кто бы говорил, пробубнил Тоби. Ты что-то сказал? Нервно дернув бровью, спросил Наруто. Я насчет слова охренеть, пап, нечего на других пенять, если у самого вырывается. Ладно, уел, согласился Наруто. Так, а в столице, ты на кого, в итоге хочешь учиться? Я не знаю пока, мне же еще 10, пожала плечами Карин. Вообще я именно поэтому хотела остаться на дообучение в школе, если это возможно, пап. 5-й и 6-й школьные курсы платные, а потому, хех, я тебя понял, Карин. Но, дело в том, что если не хочешь поступать в академию, где за службу кроме полного обеспечения тебе также будут платить стипендию в зависимости от твоих заслуг в учебе и выбранного факультета, то, думаю, на лето тебе придется найти работу, если хочешь остаться в школе. Я не буду платить за дополнительные школьные курсы, озвучил свое решение Наруто. Но пап, возмутившись, Карин резко подскочила на стуле. Все мои школьные подруги будут оставаться как минимум на 5-й курс. Их родители заплатят. Даже за Мэй заплатить у ее отца алкаша нашлись деньги. Ты хочешь сказать, что у тебя их нет, у целого ХКГ? Сядь, строго произнес Наруто. Я этого не говорил. Просто я считаю, что тебе пора уже понимать, что деньги не растут на деревьях и стремиться к самодостаточности. В этом можешь брать пример со старшего брата. Ясно, я поняла. Грустно глянув в пол, произнесла Карин. И не дуйся, а лучше прими это и смирись. Хина, а тебе нравится в школе? Очень, ответила девочка. Я уже могу написать, как я провела день на игровой площадке без ошибок, и еще могу читать без запинок по несколько страниц. У нас такой был экзамен 1-го курса, так сказала сенсей. Я справилась на отлично. Умница, Хина, улыбнулся Наруто. Так, теперь вам стоит подняться в ваши комнаты, девочки. У меня к вашему брату будет серьезный разговор. Тимари, отведи их, посуду сегодня моет Тоби. Асхуэли. Наруто строго глянул на него, сложив руки на столе. Ладно, быстро сдался он под строгим взглядом отца. Тимари вместе с дочерями покинула кухню, где за столом остались Тоби, Гаара и Наруто. Ну и, чего от меня нужно? Сложив руки на груди и откинувшись на стуле, произнес Тоби. Ты знаешь об Олимпиаде, которая пройдет в ноябре в Конохе? Спросил Гаара. Да уж наслышан. В прошлый раз, вроде бы, аж в стране морей проводили, а теперь к нам? Да. Гаара сложил руки на груди. Тобиас, обстоятельства сложились таким образом, что мы с твоим отцом хотели бы попросить тебя выступить. Меня? Разве курсантом? На следующем заседании Сената будет принят новый закон, и все будет официально разрешено. А то ну как? И за каким чертом? Дядь, твой приемыш наверняка справится с этим лучше меня, с его-то силищей. Да и тот клоун из тумана, который капитан их команды лучших, тоже далеко не слабак. У нас хватает ребят, которые могут достойно представить союз и без скромного курсанта-медика с 3-го курса. Если говорить о дуэлях, то Конохамару сама вообще чертов монстр, куда сильнее меня и по возрасту еще подходит. Там ведь до 30 порог входа, если я не путаю. Не путаешь, но Конохамару мне нужен для других задач, произнес Наруто. В качестве награды, кроме призовых и прочего, совет 5 КГ решил, В порядке исключения, даровать чемпионам в своих дисциплинах право досрочного выпуска из академии. Досрочного, округлил глаза Тоби. Ты не шутишь, какие уж тут шутки, ответил Наруто. Для тебя ведь это будет хорошей мотивацией, даже если тебе это не нравится. Вообще, можешь считать это своим заданием, произнес Гаара. Заданием, я медик, а не разведчик, дядь. Знаю я о твоем выборе и еще я знаю, что ты сильно опередил программу обучения, и если кто и достоин раннего выпуска, то это ты, а не Шинки. А то ну как, да, когда Шинки узнает, что есть шанс окончить академию, то рванет на Олимпиаду и его никто не остановит, и он силен, а кроме него, там еще могут оказаться твои друзья вроде Шикена, добавил Наруто. Шикамару пусть и осторожный, но в нем достаточно тщеславия, чтобы выставить сына туда, также, там будут настоящие чудища вроде Виктора, победителя этой гонки, ты, наверное, его не знаешь, но, да уже успели познакомиться, произнес Тоби. Так ты хочешь, чтобы я, да, Тоби, я хочу, чтобы ты победил их всех, ну, скорее всего, до уровня Виктора тебе не дотянуть, пока, но вот остановить кого-то вроде Шинки и Шикена с твоим уровнем и потенциалом, ты сможешь, а с тренировками мы поможем, чем сможем, да и Какаши-сенсей в стороне не останется, это твоя задача, ты все понимаешь, да, кивнул Тоби, я согласен. В просторном длинном зале с высокими потолками, где в середине в специальном углублении горел костер, дым от которого выходил наверх через открытую стеклянную часть потолка. Вокруг все освещалось люстрами с множеством свечей, масляными фонарями на стенах и жаровнями с горящими дровами. По залу, заметно нервничая, ходила высокая и длинноногая девушка с длинными синими волосами в коротких шортах и черной майке, подчеркивающей ее грудь. Рядом на длинной лавке в небольшом отдалении от костра сидели две девушки немного младше. Одна сидела в обнимку с метлой, а вторая с плюшевой игрушкой в пол собственного роста в виде изуродованного человечка. С метлой сидела рыжеволосая с раздраженным выражением лица и, приоткрыв один, карий глаз, смотрела на шагающую из стороны в сторону синеволосую. Блондинки с плюшевой игрушкой, в черно-белом платье, напоминающем униформу горничных, было наплевать, а вот рыжая в белой рубашке и джинсах с подтяжками возмущенно выкрикнула. «Хелена, пойди покури, заткнись», резко выкрикнула синеволосая. «Господин приказал нам всем собраться, даже завоеватели здесь, он уже должен был прибыть, да он наверняка сейчас еще говорит с Райкага в деревне, а вдруг что случилось, а мы, все его силы, сидим сейчас в одном месте, мы здесь, потому, что такова воля», раздался высокий мужской голос из дальнего конца храма от мужчины в черном кимоно, стоящего в темном углу. Его лицо невозможно было разглядеть, но вот украшенную рукоять его сабли, висящей на поясе, было отчетливо видно. «Не поднимай пыль лишний раз, эх», с шумным зевком произнес еще один мужчина, сидящий в левой от Хелены стороне просторного зала на верхнем ряду лавок. Этот был в белом кимоно, но полностью прикрыт тенями. Было ясно только то, что он был весьма смуглым по цвету рук и еще огромным. Рост этого мужика был не меньше 2,5 метров, а ширине его плеч мог позавидовать даже третий Райкага в лучшие годы, если он и в самом деле был таким, как на его многочисленных портретах, один из которых висел в этом зале в золотой рамке. «Ты тоже так считаешь?» – спросила Хелена, глядя на потолок, где на одной из балок, выше даже люстры, сидела взрослая женщина-блондинка с голубыми глазами в синей накидке с пышным белым воротом поверх майки-сеточки и читала книгу. «Мне все равно, если он не позвал сюда мастера, оставив его в стране морей, то значит присутствие всех завоевателей вовсе не обязательно. Не появиться через 10 минут, я улечу отсюда. У меня тоже есть дела, и благо с этой пустынной страной они не связаны. Ты свой северный полюс завоевала уже, что ли?» «Нет, и тебя, Хелена, это не касается. Завоеватели отчитываются лишь перед Виктором, владыкой Виктором», нахмурившись, поправила ее Хелена. Женщина, сидящая под потолком, ничего не ответила. Внезапно по небу пронеслось несколько молний с характерным громом прямо над открытой частью потолка в зале. Через секунду молния ударила и в зал, прямо в дальнюю его часть у алтаря, проносясь в метре над головой Хелены. После вспышки от удара молнии на этом месте, где разрядом на каменном полу выжгла печать, появился парень с растрепанными и вставшими дыбом белоснежными волосами и голубыми глазами, поднимающийся с одного колена и источающий пар. Он был одет в стандартный желто-черный комбинезон страны молнии, а на его поясе были закреплены две полуторные катаны с украшенными белыми рукоятями и золотыми гардами. Когда он повернулся к людям в зале, все поспешили встать с насиженных мест и преклонили колено, опустив лицо в пол. У входа также стоял пожилой дворецкий, а рядом с алтарем от попадания молнии шарахнулись несколько священников в бело-золотых робах. Они также преклонили колени, а парень с довольным видом, поправив белую повязку с протектором облака на лбу, направился вперед и, протянув руку, помог Хелене подняться с колена. «Прошу всех встать», — произнес он и строго глянул на девушку под потолком, которая не поклонилась, и здоровяка на лавках с левой стороны, который тоже никак не отреагировал на появление Виктора. «Я рад, что даже мои завоеватели почтили нас своим присутствием, но если в следующий раз я не увижу от вас должного почтения, то, Джашин, я, донеси до ямы и остальных мою мысль, я милостив, но ненадолго, будет исполнено, владыка». Поднимаясь с одного колена, произносил мужчина в кимоно с саблей на поясе в своем темном углу. «ТЦ», раздалось от здоровяка. «Господин, мы отправляемся на гору Мьёбаку?» «Хех, нет, Хелена, лягушки пока подождут. Я собрал вас здесь, чтобы сообщить о том, что у нас неожиданно появилось больше времени на реализацию всех наших планов и подготовки. Я как раз из страны морей, где оповестил об этом мастера». «Так вы уже, все верно», — с улыбкой ответил Виктор. «Дело в том, что у меня появилась возможность еще немного поиграть, и упускать ее я не намерен. Я об Олимпиаде. Вы не станете отказывать Рейкаге в просьбе об участии?» «Именно. Ангелам также следует готовиться. Вы тоже примите участие в нескольких дисциплинах, и я жду от вас только победы. За нее обещают возможность досрочно окончить академию, а вам?» Виктор глянул на рыжую девочку с метлой и блондинку с плюшевым человечком. «Это будет кстати. Господин, если мы отложим начало войны еще на дольше, то, есть риск, что разведка Союза нас раскроет». «Не раскроет. Но тогда, хотя бы гора Мьёбаку должна пасть прежде чем». «Не волнуйся так, Хелена. Об этом я позабочусь лично. Жаба ответит за предательство», — произнес он и направился по длинному залу к дверям выхода. «Это будет моя для них кара, божья кара», — улыбаясь, произносил он. «Готовьте ужин, мои родные. Я только переговорю с восьмихвостым внутри Би сама и вернусь. Учитывая, кто вы, удивительно, что восьмихвосты Гьюки знает о моих благих для этого мира намерениях. Из всех хвостатых только чертова кошка, енот и, наверное, Курама, начали бы вредничать и попытались меня убить. Тогда возвращайтесь поскорее, не опаздывайте на ужин». «Ты забыла, с кем говоришь?» — улыбнувшись, ответил Виктор уже у дверей храма, повернувшись через плечо. «Я, самый быстрый человек на земле». Примечание к части. Звуки сверчков. Глава 6. Во славу мою. Примечание к части. Всем приятного чтения. Не император ты, если никто не склонился пред тобой. С. В заполненный курсантами, одетыми в повседневную форму, лекционный зал, вошел высокий худощавый мужчина с глубокими морщинами на лице, толстыми седыми бровями и редкими, уложенными назад седыми волосами. Он был одет в свой зеленый комбинезон, а сверху привычно носил свой расстегнутый светло-зеленый жилет-разгрузку старого образца и протектор с кандзи шиноби на красной повязке вместо пояса. При его появлении в лекционном зале все курсанты по команде старшего резко поднялись и поприветствовали вошедшего с поклоном, на что последний просто отмахнулся жестом и встал у трибуны, достав из подмышки папку с несколькими листами напечатанного приказа. Проверив микрофон, он начал свое обращение. «Раз-раз, ау, работает, хех. Так, насколько я понимаю, здесь присутствует весь третий курс независимо от факультетов. Так, Тобиас, ты за старшего, доложи по явке». «Все верно, Гай-сенсей». Поднявшись с первого ряда, начал Тоби. «Третий курс всех факультетов в сборе в количестве 215 человек, отсутствующих нет, присутствуют все по списку». «Спасибо, присаживайся, КХМ», — продолжил Гай, хрустнув шеей. Через микрофон было слышно его тяжелое дыхание. «Как вы и без меня, наверное, знаете, у нас сейчас дурдом полный. Вот и на наш курс, руководителем которого я являюсь, пришел приказ. Сразу говорю, утверждено лично ХКГ, откосить не выйдет за редким исключением, но об этом позже. Начиная уже с сегодняшнего вечера, всем курсантам Академии за исключением первого курса всех факультетов приказано присоединиться к заступлению в наряды по обеспечению общественного порядка на время проведения праздничных мероприятий, связанных с проведением в нашей деревне Олимпиады. Точные списки заступающих и посты уже определены мной, так что без нытья в этот раз, что кто-то кого-то не туда поставил или чего-то не учел. Старшие от факультетов получат от меня списки и доведут информацию дополнительно. Также сообщаю, что, начиная с завтрашнего дня, с 15 ноября, учебная деятельность Академии приостановлена до 21 ноября, как раз на время проведения Олимпиады. Не улыбайтесь там на задних рядах, вы все в это время будете по уши заняты в нарядах. Туристов в деревню натекло как говна за баней. Вся наша городская гвардия и остальные службы уже с начала месяца на усилении, но вот волна докатилась и до нас. Посему принимаем нагрузку с честью, всем понятно. Слушаемся, Гай-сенсей. Хором ответили курсанты. Вот так лучше. Теперь об исключениях. От несения службы временно освобождены курсанты, чьи заявки на участие в Олимпиаде утверждены ХКГ. Таких у нас не очень много, но они есть. Итак, Гай нашел список и начал зачитывать. В водных гонках утверждено участие Акимича Ариэль, медицинский факультет. Я. Тут же поднялась Ариэль. Все, как-то неожиданно мало. Ладно, гонка выживания. Тут у нас Шикен Нара, факультет игры теории. Я. Ты, что у нас гонщик? А, ладно, черт с тобой. Гай махнул рукой. Факультет разведки Абурами Ибики. Я. Тут я, КХМ. Просто промолчу. Далее у нас командные поединки на арене, КХМ. Вот это уже интереснее. Акимич Ариэль. Я. Учиха Маха, разведка. Я. Учиха Ника, разведка. Я. Вот это номер. И как же вы назвали команду, девочки? Да никак пока, смущенно ответила Ника. Нам сказали, что можно и без названия, тогда будем идти как команда огня. Нас и устроила. Пожала она плечами. Эх, зря. Подошли бы ко мне, я бы придумал вам крутое название. Как вам, например, сила юности. А, спасибо, Гай-сенсей, мы подумаем. Криво ухмыльнувшись, ответила Ника. Подумайте. Так, дальше. Дальше у нас дуэльный турнир. Ха. А самые смелые у нас. Обратно Шикен Нара. Я. Хорошо подумал. Да, Гай-сенсей. Я уверен в своих силах. Ну смотри мне. Тобиас Намикадзе. Медицинский факультет. Я. Поднялся Тоби. Хех. Тут что-то комментировать. Только портить. Надеешься свалить из академии пораньше? А? Ну. Почесал затылок Тоби. Хрен тебе. Понял? Гай сложил кукиш и вытянул руку вперед. Вот такой, ты должен страдать. Аудитория едва ли не взорвалась смехом. Да за что, Гай-сенсей? Едва сдерживая улыбку, спросил Тоби. За все, улыбнулся в ответ Гай. А если серьезно, то удачи, Тоби. Всем участникам удачи. Это действительно серьезное мероприятие и курсантам прежде не позволяли принимать участие. Покажите всем, чего стоит наша академия. Во славу Союза. Во славу Союза. Хором ответили курсанты. А как же футбольная команда, Гай-сенсей? Раздалось с задних рядов. Умойтесь, ответил Гай. Будете в нарядах вместе со всеми. В списках вы только в те дни, когда не участвуете в матчах. У-у-у-у. Раздалось по большей части от мужской части зала. Так, не войте мне тут, иначе сейчас все будут отправлены на физ. Подготовку. Посмотрим, какие из вас спортсмены. Знаете ведь главное правило? Выполню ваши условия только если сможете победить меня, неважно в упражнениях или поединке. На этом все резко замолчали. За 3 года все уже достаточно насмотрелись на смельчаков, бросавших вызов Гаю. Даже Тоби в свое время был показательно унижен и скривил лицо, когда вспомнил об этом. «Ну ты, конечно, и придумал», — произнес Тоби, поднимаясь по железным балкам на одну из 3 малых башен связи. Такие башни были относительно небольшими, высотой всего по 25-30 метров и располагались по окраинам деревни. В данном случае это было недалеко от главных ворот, которые сейчас были открыты нараспашку. Центральная дорога была полностью перекрыта, а на площади перед спуском на 2-й ярус деревни уже собралась половина городского совета, ХКГ со своими 2 генералами, а именно Шикамару и Какаши, которых было не оттащить от него на большинстве таких мероприятий, а также некоторая часть расположенных в Конохе войск и даже 5-й курс академии, который вместе с войсками уже построился в парадной форме. А если нас кто спалит, как бы не получить потом лишнего? Это я от тебя слышу. С улыбкой удивился Шикен, поднимаясь еще на 2 метра и занимая наблюдательную позицию, аккуратно встав на широкую балку недалеко от вершины башни и присел в ожидании Тоби, повернувшись лицом в сторону ворот и главной дороги. С каких пор тебя такое волнует? Или ты пытаешься прикрыть свой новообретенный страх высоты за напускным послушанием? А, да пошел ты, ответил Тоби, чуть ускорившись и также поднявшись на балку, занимая место рядом с Шикеном. «Ну и где? Минут через 10 должны уже показаться. Можешь не переживать. Вероятность того, что нас спалят, крайне мала. В нарядах на башне наш 4-й курс. Эти нас знают и не сдадут». В этот же момент Тоби снял свой рюкзак, слегка задевая катану в ножнах на левой стороне пояса, от которой раздался звон двух маленьких колокольчиков, привязанных к концу рукояти. «И за каким ты теперь таскаешься везде с катаной? Меня уже начинает бесить этот звон. Потерпишь. На вот, доставай свои бургеры», — кинул Тоби рюкзак Шикену, достав свою часть еды. «Я теперь с ними не расстанусь», — ухмыльнулся Тоби, глянув на колокольчики. «Уж слишком дорого они мне достались». «Разве эти штуки дорогие?» «Забей», — отмахнулся Тоби. «Думаешь, это того стоило? Еще бы. Сам король морей, Тасунепылающий, морской дракон, прибывает сюда с полной свитой сегодня. Это единственная делегация, что не воспользовалась телепортационными плитами и держали путь сначала на кораблях, а теперь маршем от Порторин. Если все уже собрались и дорогу даже во внешних поселениях перекрыли, как и выход на холм Мельника, то это значит, что они уже вот-вот будут здесь. Гляди, вон флаги», — указал Шикен на горизонт. Тоби повернулся и, прищурившись, также увидел поднятые знамена и несколько всадников в белоснежных доспехах на горизонте. Следом за ними уже виднелась по-настоящему королевская процессия. Спустя несколько секунд об этом было доложено собравшимся на площади, и ХКГ пешком направился к воротам. Толпу зевак оттеснила стража живой цепью. Оглядевшись по сторонам, Тоби увидел на нескольких крышах шиноби в белых и черных плащах в фарфоровых масках животных. «Похоже и вправду, король. Давненько я такой суеты в деревне не видел», — пронеслось в голове у Тоби. Глянув на Шикена, он увидел щенячий восторг на лице, возрастающий при приближении королевской процессии, в середине которой была белоснежная карета. «Мда уж, дорого-богато, но не настолько же он крут в самом деле, не настолько», — удивился Шикен. «Его еще называют последним монархом, и не просто так. По сути, страна Марии — единственное независимое государство, с которым Союз поддерживает дипломатические отношения, сохранила свою идентичность практически полностью, даже традиционную для них монархию и действующего короля. Да не скажи, про самураев забыл? Не, страна железа, это все же другое. От монархии они избавились достаточно давно, даже до войны, да и от союза и отношений с нами они зависят гораздо сильнее, чем страна морей. Можно сказать, что независимость самураев — это лишь формальности, своеобразный подарок союза в знак уважения и благодарности за помощь самураев в войне», — выдал Шикен. «От оно как, а что с этими? Чем они принципиально отличаются? Я хоть в истории не настолько хорош, как ты, но не очень мне верится, что страна Марии может представлять для союза какую-то проблему в плане завоевания. Да дело не столько в их военной силе. Ты знаешь, почему еще существуют малые страны вроде чая, травы, дождя, железа? Ну, на уроке истории я как-то задал такой вопрос директору Ируке. Он ответил, что союз великих стран не идет по земле путем завоевателя. Нам не нужны рабы или чужие богатства. Мы навсегда отрекаемся от принципа «человек человеку волк». Возможно, мы в этом мире и хищники, но более не убийцы. Рано или поздно все человечество придет к необходимости и неизбежности единения, а наш союз – основа, фундамент для будущих свершений человечества. Наша задача не вершить разрушения и смуту по всему миру, а стать солнцем для той части человечества, что все еще во тьме, и протянуть руку тем, кто упал, чтобы помочь им подняться и указать путь, по которому мы будем шагать все вместе. Как-то так, ага. Красивые слова из официальной доктрины, — ответил Шикен. На деле это потому, что в мире все взаимосвязано. Даже будучи огромным объединением, как наш союз, мы все еще крепко связаны с малыми странами. Вот та же страна дождя. Последним этапом 4-й Великой войны стала как раз военная операция и полный разгром сил дождя, которые предали союз. Ну, мы и разгромили их успешно, а их теократический лидер, называвшая себя ангелом, покончила с собой. И чем это в итоге обернулось? Ну, десятки тысяч беженцев в другие малые страны и на нашу территорию. Бандитизм, перерастающий в партизанскую войну, а на территории самого дождя десятки мелких группировок, подогреваемые ресурсами как официально от других малых стран, так и неофициально даже от наших толстосумов, у которых там были свои интересы. Началась настоящая бойня, и то, что она вообще прекратилась, это величайшие достижения нашей дипломатии. Вариант, при котором Дождь становится транспортно-логистическим и индустриальным хабом, а также основным центром производства и технических исследований, и устроил, если не всех вообще, то большинство уж точно. И только тогда удалось очень быстро и общими с другими малыми странами усилиями навести там порядок, разбить огромные города на десятки мелких поселений вокруг промышленных предприятий, транспортных узлов и НИИ. В это дело гильдии согласились вкладывать деньги. В этом увидели перспективу. Да и пару миллионов людей от фактического уничтожения в этой кровавой бане удалось спасти. Также и с каждой малой страной. Чай, например, это мировой центр морской торговли, пищевая промышленность, население более чем 10 миллионов. А это достаточно близко к уровню великих стран. Стабильность там настолько важна для Союза, что у них толком и своей армии нет. Ну, она конечно есть, но это даже не смешно. Шиноби и скрытые деревни, как и кланов Шиноби с древней историей, там толком и не было никогда. Ладно, понял я. Прикрыл глаза Тоби, отпив сок из картонного стакана через соломинку. Нет смысла трогать то, что работает и приносит пользу, пока оно работает и приносит пользу. Так, не только. Еще вопрос в том, а сколько бы мы вообще приобрели от завоевания той же страны чая и сколько бы потеряли? Самое главное, сколько времени, сил и ресурсов пришлось бы угробить, чтобы восстановить страну после разрушительной войны в случае успешного завоевания и вернуть экономику на прежний уровень только уже под нашим контролем. Да и не стоит забывать, что в других странах тоже не дураки сидят и все видят. Союз вовсе не неуязвим, и подобными действиями мы сильно рискуем засветить свои слабости, по которым нам потом очень больно может прилететь. Чем больше шкаф, тем громче падает, а падение Союза чревато новой мировой войной с неизвестными последствиями для нашей многострадальной планеты. Запустим мы сейчас маховик войны, то и сами рискуем сгореть в огне, который разожгли. Ну ты, конечно, и выдал. Фуф, выдохнул Шикен и также отпил сока. Ну, хоть тебя просветить мне пригодилась теория и бесконечные лекции, которыми нас пичкают без всякой жалости. Ясно, ухмыльнулся Тоби. Выговорился, ага, улыбнулся Шикен. Во, глянь, уже выходит, указал Шикен на карету, окруженную рыцарями в белых и в серебряных полных латах с большими турнирными копьями и каплевидными металлическими щитами, к которой, после их помпезного въезда в деревню, выкриков здравницы и короткого марша, подходил Хакага с двумя генералами. Подбежавший слуга открыл двери кареты и, отойдя на пару шагов в сторону, встал на одно колено. С башни слышно было не очень хорошо, но суть была понятна. После представления с произнесением всех титулов и полного имени из кареты вышел среднего роста рыжий мужчина в парадном синем плаще с золотой окантовкой и черным тризубом в середине. На нем также были доспехи, а на поясе полуторный меч с украшенной драгоценностями, золотой рукоятью. Края его волос были крашены в белый, а прическа была вполне себе обычной, аккуратной и короткой. Самым главным было то, что его голову украшала корона с 8 золотыми зубцами, в каждой из которых был инкрустирован драгоценный камень цвета одного из 8 элементов. Выйдя к Хакаге, он сперва пожал протянутую руку Наруто, а после короткого обмена фразами, они обнялись как старые товарищи и уже вместе в сопровождении Шикамару, Какаши и рыцари направились по главной дороге в сторону спуска на второй ярус, через перекрытую часть жилой застройки и торговой площади в самом низу деревни до резиденции Хакага в дальнем конце Конохи. Хех, а разговоров то было, махнул рукой Тоби, вроде обычный мужик, я думал он выше, а он даже на полголовы ниже отца ростом. Разочарование, покачал головой Тоби, улыбаясь. Ой, да ну тебя, он, как и Хакага, живая легенда, говорят, он с другими Кагэ прошлых времен бился с самим Мадараючихой. Ладно, я понял, что ты его фанат. Продолжал издеваться Тоби. Это все, может спустимся уже, да ну тебя, надулся Шикен. Не дуйся, лучше давай спускаться и идем переоденемся перед вечерним концертом. Кстати, я тут недавно узнал, что Маху на концерт пока еще никто не приглашал, да и в целом она только с мамой или с сестрой подобные мероприятия посещает. Ну, неудивительно, учитывая, кто ее родители. Это ты сейчас про Саскисана? Он, конечно, страшный, но не особо, да и редко бывает в деревне вообще, не только. Спускаясь с башни вместе с Тоби, произнес Шикен, знакомство с Сакурой-сан любой парень предпочтет избежать. Вот и ходят наши близняшки без парней до сих пор, хотя это реально удивительно. Отморозков ведь хватает, почему никто к ним еще не подкатил? Действительно, почему? Улыбаясь и аккуратно спускаясь вниз, произнес Тоби, глядя на Шикена. Ты чё, ты мне предлагаешь пригласить Маху, а кто ноет, что у него нет девушки, а, может и ною, но, Маха, серьезно, ладно еще Ника у нее хоть пока нет шарингана, а что тебя так в нем смущает, прикалываешься, эта штука меня до усрачки пугает, учитывая на что способны эти глаза, да и соврать ей вообще не получится, ну ты сыкла. Покачав головой, добавил Тоби, и этот человек еще собрался на Олимпиаду, ладно, хрен с тобой, попробую пригласить Маху, но если ее мать или Саски-сан захотят меня убить, то, я скажу, что это была твоя идея, пас мне, выкрикнул Тоби, пробегая недалеко от ведущего мяч игрока в красной футболке и шортах с символикой страны огня и перекрыв собой игрока в коричневом из страны земли, увидев и услышав Тоби даже сквозь крики толпы со стадиона. Он тут же прицельно пнул мяч в его сторону с середины поля на половину противника. Тоби перехватил мяч, выбежав чуть навстречу и ловко обвел одного из игроков в коричневом, попытавшегося отнять мяч. «Ся!» — во весь голос выкрикнул Тоби. Парнишка чуть ниже ростом, чем Тоби, стриженный под горшок, резко ускорился и побежал в сторону Тоби изо всех сил, будто на стометровке. Увидев это, Тоби ухмыльнулся и также побежал вперед в сторону ворот противника, но на его пути встали трое игроков. Команда противника не теряла времени зря и поспешила принять меры для блокирования Тоби. Трое парней заметно старше Тоби были готовы и уже заняли позиции, чтобы гарантированно отобрать у него мяч, как только он окажется на нужном расстоянии. Однако Тоби не ускорялся. Вместо этого, будто почувствовав, что Сиали уже приготовился для отработанного маневра, а если быть точным, услышав его крик за спиной, Тоби прицельным пинком направил мяч вперед и вверх, заставив последний лететь в нескольких метрах над головами игроков противника. При такой высоте удара, продолжил он полет, то в самом лучшем случае, Тоби попал бы только в верхнюю перекладину, если вообще попал бы по воротам, но сразу после удара, Тоби упал на одно колено и, положив руки за голову, низко пригнулся. Сиали продолжил бег, и, использовав спину Тоби как трамплин, оттолкнулся от нее, полетев вперед и вверх вслед за мячом и рывком догнав мяч на скорости мгновенного перемещения. Он использовал вихрь листа для сильнейшего удара по мячу, направив последний прямо в ворота противника. У вратаря без шарингана или другого подобного допинга не было ни единого шанса справиться с такой скоростью полета мяча прямо в сетку, а Ся, ловко исполнив сальто, приземлился прямо перед носом у одного из противников, показывая тем самым, что удар был выполнен не из положения вне игры. От судьи раздался свисток, и большая часть народа на трибунах радостно закричала. Счет 2-1. Команда огня вырвалась вперед. Гол засчитан. Раздался голос комментатора над стадионом. Этот гол был забит за 5 минут до окончания игры. До этого, по плану Шикена, исполнявшего роль полузащитника на поле, команда находилась в глухой обороне. Дерзкая и неожиданная комбинация от Тоби и Ся смогла застать команду Земли врасплох, и матч остался за командой огня. Так был выигран первый в истории олимпийский футбольный матч. Наспех собранная и даже не прошедшая долгих тренировок, не имевшая опыта выступлений команда огня, большую часть которой составили курсанты Академии, воспользовавшись подготовкой шиноби и наглостью, навсегда вписала себя в историю. После окончания матча люди ненадолго разошлись перед очередным вечерним музыкальным концертом, который проходил уже второй день подряд. Утром, после торжественного открытия Олимпиады и представления участников, состоялись показательные гладиаторские игры, проводимые от имени короля Тасуни и страны Морей. Кроме постановочных рыцарских боев, были также сражения людей против зверей, где несколько гладиаторов показательно сразились и убили десяток волков, пару львов и одного гигантского медведя. После этого состоялась презентация программы мероприятий на всю будущую неделю праздников. Первый день открытия, показательные выступления, футбол, огонь, земля, вечерний концерт. Второй день, водные гонки, старт примерно к середине дня и после, вновь футбол, вода, ветер и молния моря, уже два матча. Третий день, гонка выживания и футбол. Утром второго дня Тоби почувствовал эффект от злоупотребления энергетиками и, несмотря на звон будильника в своей отдельной комнате в общежитии, вставать на зарядку не хотелось от слова совсем. С трудом заставив себя подняться и прибраться в комнате, он все же выполнил укороченную версию зарядки без пробежки по деревне и, приняв душ, наспех позавтракал бананом, вареным яйцом и чаем, после чего, поняв, что уже опаздывает, побежал со всех ног в сторону северного выхода с внутреннего города Конохи. На данный момент деревня Листа была разделена стеной на внутренний город и внешние поселения. Последние представляли собой прилегающую к деревне территорию, состоящую в основном из различных служебных построек и редких частных домов, протянувшуюся до холма Мельника включительно. На самом холме вместо бывшего поселения Джонинов теперь была служебная деревня, где по-прежнему жили в основном военные, а также именно на этой возвышенности, в самой середине, находилась главная башня связи высотой под сотню метров. Сейчас эту деревню освободили под поселение всех участников Олимпиады, включая иностранные футбольные команды и большую часть делегаций страны морей. Там же проходили все сборы всех участников и предварительная подготовка к соревнованиям. У открытых ворот входа-выхода, уже переодетая в черный гидрокостюм с ярко-красными отметинами, его ждала Ариэль, рядом с которой стояла Маха, пытающаяся высмотреть на горизонте Тоби. Остальные участники уже направились к месту проведения соревнования. «Блин, ну и где он?» – взволнованно произнесла Ариэль, оглядываясь по сторонам. «Обещал ведь проводить меня, не переживай», – подбадривала ее Маха. «Если Тоби обещал, то будет здесь, просто немного опаздывает», – улыбнувшись, говорила она. «Ты его просто плохо знаешь, с него станется потом придумать себе отмазку», — возразила Ариэль. Маха опустила взгляд в пол, грустно ухмыльнувшись. «Нет уж, прости, но теперь я, наверное, лучше всех понимаю, какой он на самом деле человек», — подумала Маха, но не стала произносить этого вслух и на несколько секунд, активировав шаринган в левом глазу, всмотрелась вдаль, заметив знакомый и быстро приближающийся к ним огонек чакры. «Уже здесь», — ухмыльнулась Маха, деактивируя шаринган на глазах у удивившейся Ариэль. «А во, ты его заметила? Не его, а движение к нам чакры. Будь он дальше километра от нас, я бы уже ничего и не заметила. Людей я могу четко разглядеть максимум на полкилометра. Ты ведь тоже так можешь, даже круче». «Хех», — выдохнула Ариэль. «Все сложно. Мама строго запретила мне использовать глаза. Странно. Если что, то я бы тебя не сдала», — произнесла Маха. Ариэль лишь покачала головой. «Дело не в этом. Мои глаза, они, ну, в общем, я согласна с мамой, и мне не стоит их использовать. Скорее всего, даже на Олимпиаде я не стану прибегать к их силе. Это никак не повлияет на мою технику, не переживай. Просто, это скорее оружие последней надежды, и их не стоит использовать просто так», — произнесла Ариэль. «Как знаешь», — пожала плечами Маха и уже увидела бегущего к ним Тоби и помахала ему рукой. «А вот и наш футболист». Она вышла ему навстречу, еле отвлекла ее. Прошептала она, оказавшись перед Тоби, когда тот перешел на шаг. «Спасибо, буду должен, естественно», — ухмыльнулась Маха и направилась по дороге в сторону части полигона, подготовленную для зрителей, на участок, зарезервированный для участников Олимпиады. «Прости, Ариэль, я проспал», — ухмыльнувшись, произнес Тоби, подойдя к ней. Слегка погрустнев, Ариэль позволила себя обнять и поцеловать в щеку. «Ты из-за этого так расстроилась? Пойдем». Взяв ее за руку, он повел ее в сторону полигона, через который протекала река. «Не», — покачала она головой, — «ты же не совсем проспал», — улыбнулась она. «Просто, наверное, мне страшно. Я всю жизнь была неумеха и толстой, не способная ни на что. Блин, да я не то, что шиноби. Я даже в футбол не могла в детстве нормально играть. Если бы ты не отвел меня тогда к Какаши-сенсею и Гай-сенсею, то я бы даже в академию не поступила». «Эй-эй-эй», — остановился Тоби и развернул ее к себе лицом. «Успокойся. Сейчас ты, наверное, первая красавица всей академии. Рыжая, высокая и стройная. Знаешь, как мне Шикен и остальные парни завидуют, что заметил тебя в свое время, а?» — улыбаясь, говорил Тоби. «Хех, наверное, ну не придирайся к словам, а насчет умений шиноби. Честно говоря, мы ведь никогда не сражались с тобой в полную силу, и я не могу с уверенностью сказать, что победил бы тебя в честном бою. Сейчас ты участница Олимпиады. Давай, не кисни, а лучше иди и порви там всех. Ты единственная, у кого контроль чакры круче моего в академии. С этой доской», — кивнул Тоби на доску для гонок по реке. «Хрен тебя догонит». «Внимание», — раздавалось от комментатора. «Старт». С этой командой участники в своих костюмах с символикой и цветами стран, стоявшие на досках на поверхности реки, направили чакру через стопы, заставив свои доски резко ускориться и стартовать вперед по водной глади. Для Олимпиады шиноби Канахи временно изменили течение реки, сделав огромный круг воды вокруг прилегающей территории деревни. Именно два таких круга предстояло преодолеть участниками на своих досках. Маха заняла наблюдательную позицию недалеко от реки у небольшого лесного участка. Пусть это и было мелким нарушением, но отсюда она хотела подбодрить Ариэль, когда та будет проноситься мимо на доске. В ожидании, она вновь активировала шаринган и всмотрелась вдаль. «Хм, мне кажется, тут нельзя находиться», — раздался за ее спиной незнакомый мужской голос, и резко обернувшись, она отреагировала на это как на внезапное появление противника, отпрыгнув и достав куна из кобуры на ноге. «Вау-вау». Подняв руки, высокий беловолосый парень в повседневной курсантской форме с желтой рубашкой и символикой молнии вышел из-за деревьев с поднятыми руками. «Прости, если напугал, а?» Маха опустила оружие на выдохе. «Капитан команды молнии, да, как там тебя, Виктор? Кажется, все верно. Я польщен, что ты знаешь мое имя, Учиха Маха. Ну, ты уже стал довольно известен в узких кругах. Слушай, я, конечно, виноват, что напугал, но...» — скривился он. — «Для начала конструктивного диалога, думаю, тебе стоит обратно убрать вот, вот это», — кивнул он на кунай в ее руке, — «пока никто из нас не поранился. Хех, не думала, что ты такой чувствительный мальчик, сам вон с какими штуками ходишь», — кивнула она на парные катаны на его поясе, но кунай убрала обратно. «Что теперь, сдашь меня?» — спросила она. «Да нет, наверное». Пожал он плечами и улыбнулся, выйдя вперед и переведя взгляд на реку. «Я ведь здесь тоже, чтобы посмотреть на соревнования в тишине, где никого нет, и поддержать свою страну, нет», — отмахнулся Виктор. «На водные гонки мне плевать, участница от нашей страны вообще обычная спортсменка и не шиноби из облака, я и не знаю ее толком, просто убиваю время перед футболом». «А ну да, ты же сейчас капитан уже футбольной команды. Пусть участвовать в командном поединке будут только трое из четырех, но я все еще лидер ангелов божьих», — настоял Виктор. «Как скажешь», — на выдохе произнесла Маха. «А ты хорош в скрытности. Если бы ты не заговорил, я бы тебя даже не заметила». «Спасибо», — улыбнулся он, повернув к ней голову. «Стараюсь. И почему же ты меня не сдашь? Хех, я наоборот хотел предложить помощь». На этом он прикрыл глаза. «Кажется, твоя подруга на втором месте», — выдал он, вновь открыв глаза. «Наблюдаешь какой-то техникой?» — удивилась Маха. «Почти», — улыбнулся он. «Хочешь помочь ей?» «Помочь? Как? Мы здесь одни, и никто не заметит и не докажет небольшого вмешательства». «Вмешательство? О чем ты, черт подери?» — спросила Маха, и на этом Виктор достал из-за пояса подаренный ХКГ пистолет, протянув рукоять к Махе. «Знаешь, как пользоваться?» — спросил он. «Эта штука стреляет вакуумными пулями, подпитываясь чакрой стрелка». «Знаю», — слегка испугавшись, произнесла Маха. «Возьми». Она послушно взяла из руки Виктора пистолет. «Когда они будут проноситься мимо, из-за деревьев ты сможешь выстрелить и повредить доску соперницы Ариэль». Маха вздрогнула и округлила глаза до предела от такого предложения. Она смотрела на него шаринганом, и не было похоже, чтобы он врал, провоцировал или скрывал что-то. Он и вправду предлагал ей вмешаться таким образом. «Но, это...» — ее руки задрожали. «Думай быстрее», — добавил Виктор. «Только ты с этим глазом сможешь так сделать. Даже у меня совершить такой выстрел не выйдет. Не бойся, я тебя не сдам. Похоже, они уже близко», — кивнул он в сторону, откуда должны были появиться участники. Сглотнув, Маха отбежала в сторону деревьев. Прикрыв правый, голубой глаз, она увидела, что Ариэль действительно немного отстает от участницы из страны воды, и, взяв пистолет, свела мушку с целиком, зафиксировав нужную точку для выстрела шаринганом, а также подав нужное количество чакры. Виктор с ухмылкой встал за ее спиной. Уже положив палец на спусковой крючок, Маха, за секунду до того, как по реке на полной скорости мимо пронеслась Ариэль и другие участники, резко опустила пистолет и выдохнула. «Нет, это неправильно». «В чем дело?» — спросил Виктор. «Ничего, они еще пойдут на второй круг. Вот». Она, нахмурившись, развернулась и протянула ему пистолет. «Может, в облаке и принято так решать проблемы, но я не стану поступать так со своей подругой. Она сможет победить честно. Хех, как будет угодно», — произнес Виктор, принимая из ее рук пистолет и снова пряча его за пояс. «Знаешь, а я удивлен. Думал, что шиноби с кровью Учиха куда более решительны. Я еще покажу тебе свою решимость на арене, а если ты прямо сейчас не свалишь отсюда с подобными подкатами, то я с удовольствием сдам тебя с потрохами и добровольно пойду на выворот сознания, чтобы доказать твою вину. Понял? Ха-ха-ха», — засмеялся Виктор. «Ладно-ладно, юная принцесса, уже ухожу», — развернулся он. «Но, ты все же подумай, того ли ты выбрала, чтобы стать королевой?» Последние слова Виктор произносил, уже исчезнув между деревьями с помощью мгновенного перемещения. По итогам соревнований никаких вмешательств в водные гонки не произошло, и Ариэль уверенно заняла второе место, уступив лишь спортсменке из страны воды. Команда «Молнии» с демонстративной легкостью под руководством и при участии Виктора одолела команду «Марии» с разгромным счетом в 5-0. Будучи в плохом настроении, Маха отказалась идти на футбол по приглашению Шикена. Слегка удивившись, последний лишь принял это как должное, особо не задумываясь, соврала она ему про плохое самочувствие или нет. В завершении второго дня они с Тоби смотрели матч, тайно забравшись на крышу стадиона, затащив туда побольше еды и сока. С наступлением третьего дня, с раннего утра все команды встретили своих сопровождающих шиноби к полигону, на котором будет проведена гонка выживания. Команду Шикена в составе самого Шикена, Абурами Ибики, Сарутобикина и Марина Иккаку сопровождать к воротам полигона прибыл лично директор академии Уми Найрука. Так, остановившись недалеко от ворот, ведущих в густой лес, заполненный огромными деревьями, произнес Ирука: «Некоторые условия, как и место проведения, вам не были раскрыты до сего момента не просто так», произнес Ирука перед Шикеном и командой. Глянув за их спины, на небольшом отдалении он заметил Тоби, Маху и Ариэль, которые думали, что надежно спрятались за скалой. «Хех», выдохнув, он решил не обращать на них внимания. «За моей спиной ворота на самый большой полигон деревни Листа, лес смерти. Вы, разумеется, о нем слышали». Курсанты кивнули. Также он строго запрещен для посещения всем без специального разрешения в связи с повышенной опасностью нахождения там. Сегодня он станет местом проведения олимпийской гонки выживания, сообщил Ирука. Суть в следующем. Поднявшись чуть повыше, на горизонте вы сможете увидеть центральную башню в самой середине этого полигона. Каждая из команд начинает у своих ворот. Ворота и забор расположены вокруг полигона. От ворот и до входа в башню расстояние примерно 15 километров. Ваша задача — пробежать до башни, донеся вот этот. Ирука достал красный свиток с символикой страны огня и вручил его Шикену, как капитану. Свиток. Вскрывать его строго запрещено, как и допустить повреждения. На финише целостность свитка будет проверена судьями. В этот раз не важно, сколько из команды и кто именно финиширует. Главное – донести свиток. Даже если финиширует только один человек, прохождение будет засчитано при наличии у него свитка. Свитки у команд разных стран – разные. Отбирать свитки или препятствовать другим командам – строго запрещено. Сигнал о помощи подается с помощью ракетницы. Стандарт – взрыв красных искр. Подавшая такой сигнал команда выбывает из участия в полном составе без права обжалования. На этом с правилами все. Пока звучит весьма просто, нужно лишь быть быстрее, произнес Иккаку, тщательно разминая ноги словно перед забегом. В забегах на средние и длинные дистанции мне нет равных в стране, не торопись с выводами. Чуть не забыл, Ирука поднял указательный палец и улыбнулся. На вашем пути установлено множество как хитрых, так и не очень хитрых ловушек. Это, не считая зверей и самого лиса, который хочет вашей смерти. Поверьте, эти 15 километров не будут легкой пробежкой. На этих словах и руки все участники заметно напряглись. Ваша задача — придумать, каким образом будет наиболее быстро и безопасно преодолеть эту дистанцию и сделать это раньше противника. Я понял, кивнул Шикен, заметно напрягшись. Что ж, теперь точно все. Удачи вам. Проходя мимо, Ирука похлопал каждого по плечу и направился в сторону скал на горизонте, где прятались незваные наблюдатели. Так, слушайте меня. План такой: впереди пойдет Кен, самый крепкий и опытный из нас, я прикрою его вторым номером и буду со свитком. Дальше пойдет Иккаку. Иккаку, готовься к рывку. Позже, я передам тебе свиток. Самая ответственная роль у тебя — Ибики, оглашал план Шикен. Твои жуки полетят впереди нас по округе и должны будут обнаружить все ловушки. Находясь позади строя, ты будешь оповещать нас о ловушках впереди, а мы реагировать на них. Разведав все ловушки до финиша, ты докладываешь мне, а я передаю свиток Иккаку, который рвется всей мощи по оптимальному маршруту в обход ловушек. Его тоже составим сразу после разведки. Все согласны с планом? Глянув в глаза товарищам, спросил Шикен. Быстро ты все придумал, оценил Кен. Согласен, так и будем действовать. Остальные кивнули. Хорошо, тогда ожидаем старта. Глянув на закрытые ворота, произнес Шикен. Кому было сказано, что сопровождать участников запрещено? Запрыгнув на скалу и глянув на прячущихся сверху вниз, выкрикнул Ирука. Тоби, Маха, Ариэль, вернетесь в академию, и я лично вместе с Гай-сенсеем вытрясу из вас всю душу. Но директор, «Позвольте», — возразил Ариэль, — «мы же только отсюда наблюдали и не провожали их. Никаких оправданий, Ариэль, или вы хотите, чтобы ваших друзей дисквалифицировали? Так, все за мной, благо холм Мельника не так уж далеко. Трансляция будет на всех площадях и в длинном доме тоже. Смотреть будете оттуда или с площади у главной башни связи». Не в силах возразить, все направились за Ирукой. По дороге последний также пояснил им правила гонки, отчего те заметно напряглись, но в присутствии директора не стали ничего обсуждать. Будучи уже на холме, Тоби, Маха и Ариэль бегом, пока еще не дали старт, они поспешили на площадь перекресток недалеко от главной башни связи, где на одном из больших уличных экранов транслировали ход соревнования. Диктор как раз заканчивал пояснение правил для зрителей. На экране поочередно демонстрировались стоящие у ворот разные команды. Все по-разному готовились к старту. Команда Земли использовала групповую технику призыва, чтобы вызвать большую машину бурой и пройти необходимое расстояние под землей. Команды других стран стояли у ворот, приготовившись. Команда Воды использовала групповую технику, заключившую их в здоровенный, размером с небольшой дом, водный пузырь, внутри которого, очевидно, было пространство, заполненное воздухом, и было похоже, что таким образом они собираются пронестись в этом пузыре через лес. Лишь команда Молнии во главе с Виктором расслабленно стояли у ворот. Так называемые ангелы Божьи, состоящие из трех девушек и Виктора, совсем не выглядели напряженными, что было отмечено даже комментатором, а перед стартом, заметив летающую камеру, Виктор улыбнулся и, похлопав по плечу рыжую девочку, равную по возрасту Тоби, Махе и Ариэль, просто вышел из кадра, покинув полигон. «Какие-то они больно расслабленные. И куда этот свалил?» – задал вопрос вслух Тоби. «Судя по тому, что было на футболе, именно он из них самый быстрый», – произнесла Ариэль. «Как же они без него будут проходить гонку? Сомневаюсь, что кто-то из них способен устроить что-то из того, что было на вчерашнем матче». «А что было вчера на матче?» – поинтересовалась Маха. «А ну да, тебя же не было. Зря отказала Шикену», – ухмыльнулся Тоби. «Этот вчера практически в одно лицо и в хвост, и в гриву поиздевался над командой Морей. Скоростью он их всех на голову превзошел, да и выносливость у него конская. Как только мяч оказывался у него, а это было часто, он бегал и прыгал с ним как сумасшедший по всему полю, издеваясь над игроками. Сперва его просто не могли поймать, а потом даже загоняли в угол, но он просто отдавал мяч длинным пассом, а сам потом быстро менял положение в несколько мгновенных перемещений. «Ну и что?» – возразила Маха. «Как будто ты бы так не смог. Может, и смог бы, если сильно напрячься, но уж точно не все два тайма вот так без даже намека на усталость. Все те пять голов, что забила вчера Молния, его», — добавил Тоби. «Матч был тем еще зрелищем, зря не пошла посмотреть. Зря кое-кто пытается спихнуть меня своему другу», — едва слышно пробубнила Маха. Ась, не услышав ее из-за команды старт и шума от собравшегося на площади народа, переспросил Тоби. Под удивленные взгляды зрителей, команда Молнии при открытии ворот в лес оставалась на месте. Рыжая с двумя хвостиками оставалась стоять у ворот в обнимку с метлой. Зеленоглазая блондинка в комбинезоне удерживала под мышкой свою плюшевую игрушку и также стояла спокойно. Длинноногая и синеволосая однокурсница Виктора спокойно и демонстративно достала сигарету и закурила. Сам Виктор так и не появился в кадре, а комментатор при резком переключении камеры на другую команду напомнил. Это был плохой пример от команды ангелов божьих из страны Молнии. Курение вредит вашему здоровью. Какого? Они чё, просто решили слить соревнования? Вопрошал Тоби. Это вряд ли, возразила Маха. Они стояли на краю площади недалеко от дороги и рядом с одной из парковых скамеек, которую ни они, ни другие не заняли из-за того, что увлеклись просмотром трансляции соревнования и не отводили взгляда от большого уличного экрана. Скорее всего, он что-то задумал, и вряд ли что-то хорошее. Напряглась Маха, вспоминая вчерашнюю встречу с Виктором и сжимая кулаки. Рассказать, что именно? Неожиданно раздался голос Виктора за их спинами. Резко развернувшись, они едва не отпрыгнули, увидев его, расслабленно сидящего на лавке за их спинами. Несколько случайных зрителей на отдалении также округлили глаза, заметив Виктора на лавке, пока остальные члены его команды стояли у ворот леса смерти, но подойти к четырем курсантам не решились. «Ты!» — округлила глаза Маха. «Ничего себе! Он ведь был в кадре перед самим стартом. Даже если он бежал сюда со всех ног, мы были с нужной стороны леса, и только до входа на холм мы прошли пешком 1,5 километра вместе с Ирукой-сенсеем. Ворота, где стоит команда Молнии, находится с противоположной стороны воротам, где был Шикен. Если бежать в обход, то пилить ему сюда, по всему выходит, больше часа. Как, черт бы его подрал, он даже не вспотев оказался здесь так быстро. Пронеслось в голове у Тоби, который заметно напрягся даже больше остальных. Техника пространственного перемещения. Отец и дядя предупреждали, что этот парень на голову выше других участников, но это, да быть того не может. Скорее всего, перед нами теневой или другой вид клона, а если это настоящий, то клон был у ворот. Сделал вывод Тоби, пока Виктор лишь ухмыльнулся и демонстративно поковыряв в ухе вновь перевел взгляд на троих друзей перед ним. Так что, раскрыть вам эту небольшую тайну, ребятки, да ну тебя. Сложив руки на груди, Маха демонстративно отвернулась. Ариэль молча шагнула в сторону. Да тут и так все ясно. Вымученно улыбаясь, произносил Тоби. И что тебе ясно? Ясно, что срать вы хотели на эту гонку и просто сливаетесь. Демонстративно громко произнес Тоби. Ошибаешься. Выдохнул Виктор, поднявшись с лавки и подойдя к Тоби почти в упор. Ангелам неведомо поражение. Я просто приказал им дать остальным фору. Чего? Возмутилась Маха. Издеваешься, скотина. Выкрикнула она. Да ни над кем я не издеваюсь. Засунув руки в карманы штанов комбинезона, продолжил Виктор. Это просто фора. Я даже сам не буду участвовать, ибо тогда соревнование бы уже закончилось. К счастью, правилами разрешено передавать свиток другому члену команды, и даже если один человек донесет его до финиша, победа засчитана. Это мы и без тебя знаем. Продолжала Маха выкрикивать из-за спины Тоби, который, почувствовав серьезность намерений Виктора, слегка побледнел от источаемого им в упор кью. Что ты задумал? Хех. Он демонстративно подошел к Ариэль. Хочешь почувствовать настоящую власть? Спросил он, посмотрев рыжей красавице прямо в глаза и продемонстрировал в своих руках рацию участника соревнований. Если хочешь, то можешь отдать команду ангелам, и они закончат эти глупые соревнования своей победой. Тебе нужно лишь сказать в рацию: «Ангелы, вперед, во славу мою, дальше их работа», — улыбнулся Виктор.